уверяя, что помнит и любит меня с самого детства. Я не мог запустить арифмометр, потому что его место в голове было занято одним неуверенным возражением. Ну, не с детства же, ну, не с самого же детства. Впрочем, Бог со мной. Я жив, пока хоть этот седой господин помнит меня. Вот теперь о тех, кого обязан вспомнить я. Задолго до того, как бравые ребята из камеди-клаба ввели в телевизионный словоборот лексемы, которые дикторы центрального телевидения не рискнули бы озвучить даже в останкинских курилках, в наших палестинах обретались люди, способные и любившие шутить, обходя с дозволенным тогда лексиконом. На московской эстраде в прошлом веке служила трогательная пара прелестных старичков, характерная артистка Серафима Яковлевна Пейса и ее супруг, бывший немногим младше ее, конферансье Роман Иванович Романов. Симочка, как мы ее все называли, изображала в концертах уборщицу тетю Пашу, которая без представления появлялась с ведром и со шваброй, и, протирая сцену, успевала наворчать скоро беззлобных шуток, пока к микрофону не возвращался ее супруг, будто бы замешкавшийся до этого за кулисами. Роман Иванович был антагонистом образа супруги и появлялся на сцене со скрипкой в руках в очень элегантном, но заметно потертом костюме. Суть его прелестного номера состояла в том, что каждый раз, занося смычок над своим инструментом, он отвлекался какой-то веселой болтовней. И когда зрители уж было начинали предполагать, что Роман Иванович вообще не способен управиться со скрипкой, пускался в такой виртуозный раж, что каким бы успешным номером ни заканчивался концерт, триумф всегда был на стороне Романа Ивановича. Однажды Ромочка представлял в театре эстрады молодого писателя Лешу Цапика. Не надеясь на свою память, Роман Иванович много раз подходил к обладателю столь необычной фамилии, чтобы удостовериться, верно ли он ее запомнил. А выйдя на сцену, торжественно объявил: «Алексей Потцик!» Симочка играла вместе со мной в спектакле «Льва Шумелого». Это было вчера, куда она перекочевала вместе с ведром и шваброй уборщицы тети Паши. Как-то вместо нее на репетицию явился Роман Иванович и, не отнимая руки от сердца, объявил, что Симочки в назначенный час не будет. Она отравилась рыбными консервами и чуть не умерла. Лев Павлович Шумелов, известный добряк в отношении чужих счастливых браков, без тени улыбки на лице, ободрил безутешного супруга: «Не переживайте, Роман Иванович, в следующий раз у вас все получится». Да, забыл написать, что у умильных москонцертовских одуванчиков на содержании было еще существо, породу которого некогда сформировал здоровый собачий интернационализм. Относительно масти песика вопросов не возникало, едва его окликали по имени. В какой-то мере и он был артистом, но скорее в пантомимическом жанре. Роман Иванович охотно демонстрировал на нем свою непритязательную дрессуру. «Рыжик, покажи, каким образом артистки достигают известности!» И Рыжик послушно опрокидывался на спину. Записки из Италии. 6 августа 2000 года. Рим. Если бы не тревога заблудиться, можно было бы запросто пойти вниз по Вио Венетту, куда-нибудь да привела бы она. В конце концов, все же дороги приводят в Рим. В голове уже все смешалось. Древний форум, призвание Матфея Караваджо и мальчишки Пазолини на римских улицах. Перед сном я читал статьи об интеллигенции в большой подборке «Известий». Если русской интеллигенции суждено от чего умереть, так это именно от скромности. Интервью Наймана в «Вечерке». Сейчас не место ничему крупному, сегодня место для клипов. Найман говорит, что не может себе представить, что Ахматова и Пугачева беседуют. Да полноте, разве это трудно допустить, чтобы две женщины разговаривали? Как будто бы от Кузьмина убыло в его общении с банщиками с бассейна, или, наоборот, Пушкину не прибыло от Арины Родионы. Две дамы, известные и известные во всех отношениях, сошлись бы